Часть третья. Великий белый город. В своей книге «Все, что говорит Мэри, чушь» Али Изгнанница излагает следующие соображения. «Я не знаю, приходим ли мы в Междумир по ошибке или благодаря чьему-то умыслу. Одни скажут, что мы попросту заблудились, потерялись в трещинах холодной бесчувственной вселенной. Другие заявят, что нас избрала и поместила сюда некая всемогущая длань, и тем самым будут оправдывать любые свои действия Господней волей. Неважно, является ли моя способность к вселению в чужие тела случайной или намеренной. Важно другое. Я видела свет в конце туннеля и знаю, вселенная не холодна. Я читала пророчества. Они — свидетельство того, что мы не одиноки. Я видела после светов, которые держали свои монетки и вспоминали, кто они, а потом завершали свой путь там, куда уходят все. Я видела достаточно, чтобы понять, за Междумиром лежит что-то еще. Но природа этого запределья — такая же загадка для нас, как и для живых. Поэтому остерегайтесь тех обитателей Междумира, которые утверждают, что им известна воля Господня, ибо они ничем не отличаются от тех, кто считает Вселенную холодной и бездушной. И то, и другое утверждение — лишь две стороны одной монеты, и это не та монета, которая поможет вам в достижении вашей цели.